Глава 11. Болваны Октавианы считали, что обезоружили ее. Но дворец был ее родным домом, она знала здесь каждый камень. Повсюду были спрятаны ножи и амулеты. Она располосовала себе ладони. Раны мгновенно раскрылись и закрылись, как рыбьи жабры, не выпустив ни капли крови. Она не могла вызвать богиню вторично, во всяком случае прибегая к прежнему способу. И она стала прислушиваться к словам, шелестящим в голове. «Ты моя. Ты принадлежишь мне». «Мне нужно поговорить с Николаем», — приказала она Хармиане. «Ты должна отыскать его и привести ко мне». «Пить». «Он скрылся из города, госпожа», — доложила девушка пару часов спустя. «Никто не смог ответить мне, куда он отправился». «Меня мучает голод». Она казнила единственного мудреца-египтянина, который, наверное, помог бы ей. Перед глазами у нее еще стояло лицо, в ушах звучали слова предостережения. «Запретное заклятие», — произнес он. «Верно». Кровь ласточки ненадолго утолила ее жажду. Хармиана вернулась, и Клеопатре вновь пришлось терпеть и притворяться. Зубы во рту превратились в лезвие. Она обхватила колени руками и вжалась в угол. Ее била дрожь. Она убийца и скоро станет настоящим чудовищем. Ее уверенность граничила с безумием. Всю жизнь она постигала искусство сдерживаться и весьма в этом преуспела. Она была отстраненной и холодной, потом соблазняла и использовала в своих целях. Искусство цариц. Антоний стал исключением. Она полюбила его. Поначалу чувство ее пугало. А сейчас ни один смертный не спасет ее от требований голоса в голове. Не осталось никого, кто любил бы ее так сильно. Неподалеку от Фиф, у львиного водопоя, находится старый храм, поведал ей Николай, когда они репетировали обряд. Святилище Сахмет. В свитке сказано, что заклинания исполняли именно там. Святилище стало шаткой надеждой Клеопатры, ведь она заложница в собственном дворце. А если она вырвется на свободу? Но ее сразу охватила паника. Здесь она, по крайней мере, не причинит вреда подданным, хотя с каждой ночью положение ухудшалось. Она становилась все сильнее и сильнее. Клеопатра любила свободу. Она частенько гуляла среди обычных людей в сопровождении Антония. Бесчетное количество раз бродили они вечерами по Александрии, наблюдая, как снуют в темнеющем небе юркие стрижи. Царица без короны и с волосами, убранными по обычаю простолюдинок, и Антоний без своих роскошных доспехов с перемазанным грязью лицом. Он выглядел в точности как безвестный римский солдат. Никем не узнанные, во всяком случае, так они полагали. Они рассказывали анекдоты и играли в кости, пили в кабаках и танцевали вместе с горожанами, без охраны и золота, только она, он и дыхание между ними. Однажды Антоний остановился прямо посреди танца. Его лицо светилось от любви. Прикрывшись одним плащом, они покинули празднество. Очутились на улице и скрылись в темном переулке. Они занимались любовью. Он прижимал ее спиной к стене, и она кричала от наслаждения. Этот мужчина — властелин ее души. «Никто не отберет у нее Антония, ничто не разлучит их», — думала она тогда, упиваясь чувством собственного владычества над судьбой и уверенностью в будущем, по-человечески глупая и счастливая. Теперь она лишилась свободы, которую всегда принимала как должное. Ее собственные покои стали клеткой, но страшнее всего было неведомое нечто, которое поселилось внутри нее и терзалась неутолимым голодом, рвала ее зубами и когтями, а утраченного уже не вернуть. Придворный лекарь принес снадобье. Он толок в ступке травы, натирал кожу медом. Она не могла сказать ему, в чем причина ее недомогания. Когда он приблизился, Клеопатра задержала дыхание и сжала зубы. «Я не могу есть», — выдавила она. «Тогда пей». Он протянул царице гранатовый сок и принялся бормотать заклинание. При виде рубиново-красной жидкости она на миг воодушевилась, затем горько рассмеялась. «Нет», — покачала головой Клеопатра. Зато она могла плакать. Голод терзал ее тело, а из глаз стекли слезы. Мышцы на спине натянулись и напоминали веревки. Под кожей проступили ребра. За стенами дворца захватчик созвал горожан. Глашатые возвестили, что Октавиан прощает жителям Александрии преступления, совершенные против Рима в ходе военных действий. Должники встретили благосклонный прием. Он хотел завоевать ее народ еще при ее жизни. Он намеревался убедить их, что лучше жить под властью римлянина, чем их царицы. Такова его первостепенная цель. Ее опять заковали, и теперь стражников было уже шестеро. Затем Октавиан удостоил ее визитом. Он жаждал получить ее сокровища. Что же у нее оставалось? «Мои дети», — ответила она. Октавиан вздохнул. «И зачем?» — осведомился он. «Я должен о них позаботиться?» Она не была готова к тому, что он станет торговаться. Замялась от неожиданности, но быстро нашлась. «Отправь их к брату, Цезариону, тогда я расскажу тебе о том, чем располагаю». «Она убьет Октавиана, как только будет уверена в том, что детей вывезли из города». Он придет за обещанным отчетом о золоте Александрии, и она наклонится к нему совсем близко. Он посмотрел на нее безмятежным взглядом. «Я человек семейный», — заявил он. «Я подумаю». Неужели он исполнит ее просьбу? «Но куда мне их отправить?» Клеопатра заколебалась. «Можно ли ему доверять?» «Мы отослали Цезариона с его наставником в Коптос», — произнесла она наконец. «Потом их путь лежит в порт Миас-Гормос у Красного моря. Они еще не успели туда добраться». Сноска. Коптос. Древний египетский город, расположенный севернее Луксора, на восточном берегу Нила. Октавиан улыбнулся. Клеопатра не уловила ни единого обрывка чужих мыслей, ни страхов, ни планов. Ей стало не по себе. «Сын Цезаря», — пробормотал он, — «хотел бы я встретиться с ним. Он похож на отца?» «Да», — кивнула она. Кости у нее дребезжали, полые изнутри. Цепь, намотанная вокруг запястья, жгла кожу. Сознание затуманилось. «Он совершенно такой же», — продолжила Клеопатра. Ей не терпелось прийти к соглашению. «Видно сразу же. Он — единственный сын Цезаря». Октавиан слегка откинулся в кресле. На щеках заиграли желваки, глаза потемнели. «Не уверен», — отчеканил он. «Единственный сын Цезаря — я. Твои дети принадлежат мне. Твое золото, дворцы, книги — моя собственность. Ты здесь больше не имеешь власти. Я слышал, Антоний подарил тебе пергамскую библиотеку. Он не имел права ею распоряжаться». Она вскинула голову. «Твой драгоценный Цезарь спалил библиотеку, и мне полагается компенсация», — парировала она. Несмотря на отчаяние, мысль о подобном варварстве отозвалась болью. Десятки тысяч свитков погибли в огне, когда Цезарь отдал город на разграбление. Если бы библиотека уцелела, то пергамент с заклинанием не был бы поврежден, события могли сложиться по-иному. «Отнюдь!» — негромко произнес Октавиан, овладев собой и явно забавляясь ее гневом. «Ты пленница! Не забыла, что значит капитулировать? Ты сдалась передо мной, и весь мир это знает. Ты моя, Клеопатра! Ты принадлежишь мне!» Слова Антония. И его же права. Она выкрикнула что-то нечленораздельное, бросилась вперед, силясь вырваться из пут, и плюнула в самодовольное лицо Октавиана. Он с отвращением отступил и сделал слуге знак умыть его. «В любом случае я своего добьюсь», — пожал он плечами. «Ты не единственная, кто осведомлен о том, где спрятаны сокровища». Вызвали секретаря Клеопатры. Египтянин принялся рыться в записях, выискивая ошибки и оглашая их вслух. Хорошо же он отблагодарил ее, свою благодетельницу. Она вытащила его из глуши, обучила ремеслу, вырвала из лап бедности. Октавиан в сопровождении стражников и секретаря удалился из ее покоев. Клеопатра вздохнула с облегчением, ее не терзал запах человеческой плоти. Ирада и Хармиана принялись хлопотать вокруг госпожи. Девушки убрали волосы, промыли рану на горле и быстро удалились. Но она слышала, как они переговариваются за дверями комнаты. «Царица безумна», — прошептала Ирада. Клеопатра прилегла, притворяясь спящей, но ее чувства были обострены до предела. Она воспринимала каждое слово, произнесенное во дворце, от погребов до самых высоких башен. Ощущала, как приземляются на крышу соколы и как топчутся люди во дворе. Крысы крались по тайными ходами. Моль грызла дорогие шелка. Из темных закоулков выпархивали летучие мыши, отправляясь на ночную охоту. И эти глупышки вообразили, что она не услышит их болтовню. «Если мы намерены хотя бы недолго ее пережить, мы должны продемонстрировать преданность императору», — продолжала Ирада хрипло. «Он собирается ее убить?» — спросила Хармиана. В ее голосе прозвучало сожаление. В ту же секунду Клеопатре открылись все мысли служанки. Девушка собственным трудом проложила себе дорогу из деревни во дворец, а теперь ее усилия оказались напрасны. Она собиралась сбежать, прихватив с собой кое-что из нарядов царицы, немного златотканой парчи и пару-тройку украшений. После она решила попроситься в услужение к жене императора. Клеопатра отчетливо видела картины римской жизни, проплывающие в голове девчонки. Роскошные пиры, красивые мужчины, протяни руку, золото само упадет на ладонь. Она мечтала, что будет свободной. Клеопатра горько улыбнулась. Надо же так заблуждаться. Сама Клеопатра жила в Риме практически на положении рабыни, когда была любовницей Юлия Цезаря. А ведь тогда ее только что короновали. Сенаторы относились к ней как к обычной женщине, годной исключительно для того, чтобы вынашивать и рожать детей. Встречаясь с ней, они смотрели мимо и адресовали свои просьбы одному Цезарю. А Клеопатра тешила себя, будто контролирует их. Она простоволосая и с младенцем на руках. В столице империи лишь девственницы-весталки имели в обществе вес, не связанный с тем, кого бы они могли произвести на свет. Клеопатра к их числу определенно не относилась. Судьба Хармианы предопределена. В неволе родилась, в неволе и умрет. Она не переживет унижения, даже если он пощадит ее. Говорят, он заберет ее в Италию через 3 дня вместе с детьми. Мне велели собрать их одежду, как будто я обычная служанка, — добавила Ирада. Что они будут делать в Риме? Он проведет ее по улицам в цепях и нас тоже. Он не возьмет ее в жены. Скорее, в наложницы. Девицы расхохотались. Клеопатра не сомневалась, они не понимали ни ее любви к Антонию, ни ее горя. Что вообще они знают о любви? «У нее наверняка дурная болезнь», — заметила Хармиана. «Ее муж проходу не давал кухонным рабыням». Клеопатра чуть не зашипела от ярости. «Им следовало бы страшиться ее и трепетать, а они бесстыдно чешут языками». Кроме того, от голода у нее давно свело желудок. «Я была бы не прочь согреть императорскую постель», — прощебетала Ирада, охорашиваясь. «Он хорош собой, хотя и не слишком рослый. Он посмотрел на меня. Ты заметила?» И вдруг каким-то удивительным образом царица увидела служанку. Волосы Ирады, словно покрывало темного шелка, не спадали на гладкие плечи. У себя в деревне она считалась первой красавицей, но здесь, во дворце, ее славе пришел конец. Она позабыла о сложных прическах и одевалась совсем просто, чтобы не соперничать с госпожой. В Александрии она, в общем-то, была никем. Клеопатра чуяла ее историю. Запах не был приятным, сквозь него пробивался жар. Молодая жизнь пульсировала под кожей, подобная сочной мякоти винограда. Голова у Клеопатры закружилась. Она чувствовала каждый уголок города. Она превратилась в зверя, который вглядывается в темноту в поисках жертвы. Заложница в своем дворце, теперь она проникала в любое место Александрии. Наступил вечер. Тени легли на мраморные плиты мостовых. Улицы забурлили, подпитываемые римским золотом, которое лилось рекой. В борделях кипела работа. Лекари без устали врачевали шлюх и солдат, которые поочередно награждали друг друга заразой. К пиршеству закалывали козлов, бычья кровь лилась в чаши. Под окнами дворца брела ватага молодых парней. Хмельные и взбудораженные, они оглушенно хохотали. Запах крови, похоти и предвкушения заполнил ее покои. Клеопатра не могла больше ждать. Да и цепь с нее снова сняли. Пробил ее час. Она должна вырваться на свободу. Чтобы добиться расположения ее народа, Октавиану пришлось притворяться. По легенде, Клеопатра находилась здесь в качестве почетной гости, а власть над Египтом уступила ему добровольно. Его промахом Клеопатра и воспользуется. Охрана не слишком многочисленна, она справится. «Хармиана!» — сладким как мед голосом пропела она. «Ирада! Вы нужны вашей царице!» Они разденут ее и облачат в ночное одеяние. А потом она ускользнет. В темном грубом плаще, с убранными, как у простолюдинки, волосами. Она погуляет по улицам, никем не замечаемая, станет вдыхать вечерний воздух. Этого должно быть достаточно. Девушки переступили порог комнаты. Миловидные, с длинными нежными шеями, они раскраснелись от страха. Что, если она слышала, как они сплетничали? Она безмятежно улыбнулась. «Какие будут распоряжения?» — спросила Ирада. Царица поднялась со скамьи, охваченная внезапным ознобом. Девушка приблизилась и оцепенела. Она увидела глаза царицы. Широко распахнутые и золотые, они не принадлежали человеку. Клеопатра почувствовала ужас служанки. Царица Египта стала чудовищем, животным. Она вдохнула страх девчонки и вобрала его в себя. Клеопатру охватило нестерпимое желание. Со дна души взметнулась обжигающая волна всезатмевающего голода. Она бросилась вперед.